Глава 29. Он о себе. Эпиграф. В своих мемуарах Жуков сильно преувеличивает свою роль в войне, выставляя себя чуть ли не единственным талантливым военачальником СССР. Залесский. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. 2000 год. Страница 171. Часть 1. О Жукове известно, что в детстве наспор он проспал ночь на кладбище, завернулся в тулуп, завалился среди могил, да и спит себе. В 14 лет, во время пожара в деревне, он вошел в горящую избу и спас двоих детей. Жалко, что свидетелей тех героических деяний не сохранилось. Вернее, сохранился только один. Это Георгий Константинович Жуков. Сам он о своих подвигах и поведал. Он много чего о себе рассказывал. Осенью 41-го года, когда германские войска подошли к Москве, когда в их бинокле уже были видны звезды Кремля, Сталин назначил Жукова командующим Западным фронтом. В самый критический момент Сталин позвонил Жукову и спросил, удержим ли Москву. Жуков решительно ответил, отстоим. Ситуация была на грани полного крушения. Немец давил под напором, как нас учили, превосходящих сил противника, советские войска отходили. Но Жуков со своим штабом оставался на месте. Он приказал не отводить в тыл свой командный пункт. И тогда командные пункты армии тоже вынуждены были прекратить отход, а за ними командные пункты дивизий, бригад и полков притормозили откат на восток. Они пятились назад, но скорость отхода снижалась и вскоре достигла нулевой отметки. Напором врага фронт сдавило так, что командный пункт Жукова оказался почти у переднего края. Сталин позвонил Жукову и напомнил, что такое положение слишком опасно. На это Жуков ответил: «Если я оттяну свой штаб, оттянутся и штабы армии, а за ними и все остальные потянутся». Одним словом, и сверху ему рекомендовали отойти, и снизу натиск. Но Жуков не дрогнул. Он на своем командном пункте оставался у самого переднего края. Так и устояли. Своей личной храбростью, вопреки неудержимому напору отходящих войск и рекомендациям Сталина, Жуков удержал фронт и спас Москву. Откуда такое известно? Из рассказов Георгия Константиновича Жукова. А есть ли свидетели? Есть и свидетели, и весьма высокого ранга. Маршал Советского Союза Василевский, главный маршал авиации Голованов, генерал армии Штеменко. Правда, свидетели совсем другое рассказывают.